Глава 9. Как девочка Маша в школу ходила. И зимой, и весной, и летом слышала девочка Маша от своего брата рассказы про школу. «У нас школа хорошая», — говорил Коля. «У нас в классе пол коричневый, парты желтые, доска черная, а на подоконниках красные цветы стоят. У нас в школе весело и интересно». А Маша слушала его и спрашивала: «А что такое класс? А что такое парты? А зачем доска черная?» Коля отвечал: «Класс — это комната, в которой мы учимся. Парта — это такая скамейка со столом вместе. Мы на скамейке сидим, а книжки и тетрадки кладем на этот стол. А на черной доске мы белым мелом пишем». «А чему вас учат?» — спрашивала Маша. «Читать, писать, считать, петь и рисовать». «Ну, — сказала Маша, — петь и рисовать я сама умею, а читать, писать и считать совсем не могу». Всю зиму, весну и лето думала Маша о том, как бы ей самой в школу пойти, чтобы читать, писать и считать научиться. И вот прошло лето, настала осень. Еще и тепло было, и солнце светило ярко, но все уже говорили: «Ну, лето кончилось». 31 августа Коля сказал: «Ура! Завтра 1 сентября! Я в школу пойду! Ура! Ура!» «Ладно, — подумала Маша, — и я завтра в школу пойду». А жила Маша, как вы уже знаете, на даче. И вот 31 августа поехали они все в город. Папа, мама, Коля, Маша, Петушок, Ниточка и Елизавета Петровна. Когда они с дачи уезжали, Маша сказала: «До свидания, темный лес! До свидания, поле! Завтра в школу я пойду вместе с братом Колей!» А когда поезд тронулся, Маша сказала: «Очень быстрый паровоз, очень быстро мчится! Завтра в школу я пойду, буду там учиться!» А потом Маша в поезде заснула. И собака-петушок заснула, и кошка-ниточка заснула, и кукла Елизавета Петровна. И так они спали и спали, пока в город не приехали. Тут ненадолго проснулись, пока в такси ехали. А потом домой добрались, и тут опять спать легли. И папа, и мама, и Коля, и Маша, и собака-петушок, и кошка-ниточка, и кукла Елизавета Петровна. Все легли спать. Спят, спят и сны видят. Папа самолет во сне видит, мама пароход, Коля школу, Маша школу, петушок косточку, Ниточка мышку. А Елизавета Петровна ничего не видит, просто лежит с закрытыми глазами и, может быть, спит, а может быть и нет. Утром 1 сентября все проснулись. Папа проснулся, мама проснулась, Коля проснулся, Маша проснулась, и петушок, и ниточка, и кукла Елизавета Петровна, когда Маша подняла ее с кровати, открыла глаза. Коля быстро встал, оделся, причесался, чаю попил и сразу в школу побежал. А Маша за ним. Папа в это время газету за столом читал, а мама на кухне была. Они и не заметили, что Маша из дома ушла. А Коля тоже не видел, что Маша за ним отправилась. Ему не до того было, он боялся на урок опоздать. Вышла Маша на улицу, смотрит, где Коля. А Коли и не видно. Ребят на улице много, а Коли нет. «Верно, он вперед ушел», — подумала Маша. «Что же мне теперь делать?» Подошла Маша к одному мальчику и спросила: «Мальчик, мальчик, а ты куда идешь?» «В школу иду», — говорит ей мальчик. «Отстань, не мешай!» «Ну и я за тобой пойду», — сказала Маша. И пошла за мальчиком. Прошли они ту улицу, где девочка Маша жила. Свернули на другую, и тут увидела Маша большой дом. И в этот дом, видит, все ребята идут. Вошла за ними в дом Маша и попала в большую комнату. В этой комнате вешалки сделаны, и на вешалках всякие детские пальто, шапки и шапочки висят. А у вешалки раздевальщик стоит. «Ну, снимай пальто и шапку, девочка», — говорит раздевальщик Маше. Сняла Маша с себя пальто и шапку и подала раздевальщику, а тот протянул ей жестяной кружочек. «Держи его», — говорит, — «и не теряй. Это номерок на твои вещи». Взяла Маша номерок, а что дальше делать, не знает. Стала у вешалки и стоит. Тут подошла к ней одна большая девочка и спрашивает. «Ты что, первый раз в школу пришла?» «Да», — сказала Маша, — «первый раз». «Тогда идем со мной», — говорит большая девочка. Взяла она Машу за руку и повела. Пошли они по лестнице, пошли по длинному коридору. Смотрит Маша по сторонам. Коридор широкий, светлый. Окна большие, а на подоконниках разные цветы стоят. «Какие красивые цветы!» — подумала Маша. «Какие хорошие!» Вдруг слышит, говорит ей большая девочка. «Вот, иди сюда, здесь твой класс!» И открыла она перед Машей дверь. Вошла Маша в дверь, видит комната, большая-большая. Три окна, на стенах картины висят. И в комнате ребят много-много. Не очень большие ребята тут были, маленькие ребята. А все-таки побольше и постарше Маши. Сидят ребята на скамейках, а к скамейкам столы приделаны. «Это они за партами сидят», — подумала Маша. Она вспомнила, как Коля ей о партах рассказывал. А посреди класса, впереди всех парт, стол стоит, и за столом учительница сидит. А позади стола черная доска к стене прибита. «Садись, девочка», — сказала Маша учительница. Села Маша за парту, а учительница говорит. «Ну, ребята, давайте познакомимся. Я ваша учительница. Зовут меня Марья Ивановна. А вас как зовут?» «Соня! Светлана! Миша! Роза! Сережа! Володя! Наташа!» — закричали все ребята сразу. «Тише!» — сказала Марья Ивановна. «Замолчите! Не все сразу! Лучше я вас по очереди буду спрашивать. Пусть тот, чье имя я назову, встанет. Поняли?» «Поняли!» — сказали ребята. Начала Марья Ивановна их вызывать. «Ким!» — сказала Марья Ивановна. Встал один мальчик. «Я!» — говорит Ким. «Ладно, садись!» — сказала Марья Ивановна. «Нина!» — сказала Марья Ивановна. Встала одна девочка. «Я!» — говорит она Нина. «Ладно, садись!» — сказала Марья Ивановна. «Маша!» — сказала Марья Ивановна. Встала девочка Маша и говорит. «Я Маша!» И вдруг видит, встает еще девочка и говорит. «Нет, я Маша!» А за ней поднимается еще одна девочка и говорит. «Нет, они не настоящие Маши. Это я Маша!» Тут Марья Ивановна спрашивает. «Подождите, а фамилии вы свои знаете?» «Я знаю», — сказала девочка Маша. «Я Маша Крутикова». «И я знаю», — сказала вторая девочка. «Я Маша Петрова». «И я знаю», — сказала третья девочка. «Я Маша Федорова». «Сейчас», — говорит Марья Ивановна. «Сейчас проверю по списку». Посмотрела она в свой список и опять говорит. «Есть у меня в списке Маша Петрова, есть и Маша Федорова, а Маши Крутиковой нет». «Как же так? Ты откуда, девочка?» — говорит она Маше. «Кто тебя привел?» «Я из дому», — сказала девочка Маша. «Я сама сюда пришла. У меня тут брат учится». «А сколько тебе лет?» — спросила Марья Ивановна. «Мне скоро 6. 7 будет», — сказала девочка Маша. «Так тебе еще нельзя в школу ходить», — говорит Марья Ивановна. «Ты еще маленькая. Иди домой». Тогда Маша вытянула губы и заплакала. «А я в школу хочу!» — сказала она. «Я не хочу домой!» «Ну ладно», — говорит ей Мария Ивановна, — «не плачь. Сегодня так и быть, побудь с нами в школе». Обрадовалась Маша и перестала плакать. Проверила Мария Ивановна остальных ребят по списку и потом раздала всем ребятам цветные карандаши и белую шероховатую бумагу. И спрашивает: «Ребята, вы рисовать умеете?» «Умеем!» — закричали ребята. «Ну, нарисуйте тогда каждый что-нибудь». И все стали рисовать. Сережа нарисовал трактор, Володя — пароход, Нина — море. А Маша нарисовала собаку-петушка, кошку-ниточку и куклу Елизавету Петровну. Вот как она куклу нарисовала. Только кончили ребята рисовать, как зазвенел звонок. «Вот, — говорит Мария Ивановна, — это конец урока. Это перемена». Вышли они все из класса в большой коридор. Тут Мария Ивановна говорит: «Давайте, ребята, в кошки-мышки играть». Стали они все играть. Маша была мышкой, а кошкой был большой мальчик. Но сколько он за Машей не бегал, а поймать ее не поймал. А потом опять был урок. На втором уроке Мария Ивановна говорит: «А кто из вас, ребята, стихи знает?» «Я знаю», — сказала девочка Маша. «Я могу стихи сказать, я их сама придумала. Про ручей стихи, вот какие. Дорогой ручей, напои грачей, напои коров, напои орлов. Ручей молодец, напои овец». «Все», — сказала Маша. «Хорошие стихи», — сказала Мария Ивановна. «Очень хорошие». Другие ребята тоже стали стихи говорить. А потом Мария Ивановна спрашивает: «А кто из вас, ребята, читать умеет?» Три девочки и три мальчика сказали: «Мы умеем». А девочка Маша и другие ребята сказали: «Нет, мы не умеем». «Вот», — сказала учительница, — «вы в школе все должны научиться читать и писать». «А считать вы умеете?» — спросила она ребят. «Я до 13 умею», — сказал Коля. «Я до 8», — сказала Нина. «А я до 20», — сказала Маша Федорова. «А я до 5», — сказала девочка Маша. «Ну, вот и посмотрим сейчас, как вы считаете», — сказала Мария Ивановна. «Мы сейчас будем в птичек играть. Идите сюда, Маша Крутикова, Митя и Петя. Вы будете птички. Бегайте и руками машите, будто крыльями». Вышли Миша, Петя и девочка Маша, стали по классу бегать и руками махать, будто крыльями. «Ну-ка, сколько птичек летит?» — спрашивает Мария Ивановна. «Три!» — закричали ребята. «Три!» «А ну-ка, идите сюда еще Зина, Роза, Володя и Миша. Бегайте и вы с ними». «Сколько птичек теперь стало?» «Семь!» — закричали ребята. «Семь!» «А теперь пускай Маша Крутикова и Петя на место сядут. Сколько теперь птичек осталось?» Девочка Маша пошла на место, посчитала, подумала и говорит: «5 птичек осталось, я знаю». «Верно», — сказала Мария Ивановна. «Ну а теперь мы все споем песню про синичек, хорошо?» «Хорошо», — сказали ребята. Песня про синичек. Прилетели 10 птичек, 10 маленьких синичек. Сели, сели на сосну, спели песенку одну. В небе звезды заблестели, 3 синички улетели. А осталось, скажем всем, на сосне синичек 7. Тут сказали 2 синицы: «Мы летим к ручью напиться. Ночь стоит, все небо в звездах, спят синички тихо в гнездах. Мы синичек не разбудим, мы считать синичек будем. Мы сумеем сосчитать, всех синичек стало 5». Спели они песню, а тут опять звонок зазвонил. «Кончились на сегодня уроки», — сказала Мария Ивановна. «Теперь становитесь в пары и идите из класса. Вас уже ваши мамы ждут». Вышла Маша с ребятами из класса, смотрит и ее мама в коридоре стоит. Догадалась мама, куда Маша убежала, и пришла за ней в школу. А Мария Ивановна подошла к маме и говорит: «Берите вашу девочку домой, а через год ее непременно к нам в школу приводите. Очень она нам всем понравилась». Пошла девочка Маша с мамой домой, а через месяц мама отдала ее в детский сад. Запись осуществлена на студии детского радио. Радиотеатр. Цветной.